Глава 30. Соблазн. Ха-ха, профессор Сяо Фэй, вы, наверное, забыли. Согласно подписанному нами договору, вы не можете привлекать новых акционеров без нашего согласия. Усмехнулся Алекс. Мир капитала – это мир жестоких игр, где крупная рыба пожирает мелкую рыбёшку. Эти люди не собирались отступать. Только теперь всем присутствующим стало понятно, почему эти двое так легко согласились с первоначальным распределением акций. Это был хитрый прием, они просто выжидали. Поскольку нельзя выставлять акции на продажу, теперь обе корпорации будут давить на них и одновременно распускать выгодные им слухи. В конце концов придется сдаться. АМГ и маленькая счастливая звезда тоже пострадают. А главное, даже если они не будут предпринимать активных действий, а просто обрежут финансирование, это все равно в конечном итоге приведет проект к медленной смерти. Средств ОМГ и маленькой счастливой звезды им ни за что не хватит на продолжение исследований. Это все равно, что тушить пожар из наперстка. Все карты были у них на руках. Они явно пришли не просто так. Сразу надо было понять, что их приход не предвещает ничего хорошего. Теперь Сяо Фэй и остальные полностью уяснили, что нужно этим двоим. «Хорошенько обдумайте наше предложение. 5 миллиардов – это ведь для вас немалые деньги». Сяо Фэй немного помолчала. «Здесь присутствуют не все крупные акционеры. Без них я не могу единолично принять решение». «Хорошо, даем вам неделю на размышление». Алекс и Хитон не торопились. Со временем давление будет все нарастать. Все необходимые приготовления ими уже сделаны. Эти люди должны почувствовать, что означает выражение «биться о глухую стену». Для осуществления подобного исследовательского проекта нужны не только громадные деньги, но и всевозможные каналы связи с влиятельными людьми. Если у них не будет возможности привлечь капитал, этот проект неизбежно умрет. Крупные акционеры? Ерунда. Это все мелкая рыбешка. Они еще не знают, с кем имеют дело. Хитон и Алекс болтали и развлекались на банкете. Для них эта неделя представлялась чем-то вроде отпуска. Можно будет как следует оттянуться и насладиться земными благами. А Сяо Фэй и остальным, после этого тяжелого разговора, оставалось только тянуть время и мучительно искать какие-нибудь пути выхода из ситуации. Хитон и Алекс из гостей превратились в хозяев вечера. Куда бы они ни направились, вокруг них собиралась компания, звучали шутки и смех. А Сяо Фэй и ее друзьям было не до смеха. Дело было сложное. Сяо Фэй, Ебин Вэнь и Папа Янь втроём засели в комнате переговоров и принялись обсуждать, что можно сделать. Что касается бизнеса, старина Е и старина Янь разбирались в этом получше, чем Сяо Фэй. Трудно сказать, чем все это могло обернуться для ОМГ и маленькой счастливой звезды. Инвестировав средства в исследовательский проект, они могли рассчитывать на получение сверхвысокой прибыли. Однако и риски при этом немалые. При переходе от теории к практическому применению трудности и расходы существенно возрастают. Да к тому же еще придется идти против интересов двух финансовых гигантов. Если же уступить и продать им акции, можно получить хорошую прибыль. Что касается маленькой счастливой звезды, у нее не имелось планов расширяться в этой области. Но для ОМГ вложение средств в этот проект было чрезвычайно важным с точки зрения усовершенствования и продвижения Барея. Сяо Фэй с надеждой взглянула на Ебин Вэня. Похоже, у Яня-старшего не было ясного плана действий. Но Ебин Вэнь мог лучше оценить ситуацию. «А вы сами, Сяо Фэй, что думаете по этому поводу?» — поинтересовался Ебин Вэнь. Он хотел прежде узнать направление мыслей Сяо Фэй. «Нет, не продавать ни в коем случае. Господин Е, может быть, есть какой-нибудь выход?» Сяо Фэй была настроена решительно. Мало того, что у нее пытаются силой отобрать результаты ее исследований, к тому же, если эта технология попадет в руки подобных людей, она вряд ли будет использоваться для гражданских целей. Они продадут ее военным для получения еще более высоких прибылей. Сяо Фэй ни за что не хотела бы увидеть такое применение ее исследований. Ее целью было облегчить и сделать более безопасными перемещения по Млечному Пути. И в будущем она собиралась посвятить свои исследования именно этой цели. Ебин Вэнь кивнул головой. «Я понял. В теперешней ситуации это очень нелегко, но все же можно попытаться. Сначала потянем время. Возможно, все это только пустые угрозы. Если бы они действительно хотели разделаться с нами, они сделали бы это без долгих разговоров. В мире бизнеса это обычная практика. Господин Янь, должно быть, тоже сталкивался с такими вещами. Ха-ха, вряд ли это только пустые угрозы. Скорее всего, они будут действовать угрозами и подкупом. Старина Е, попробуйте придумать что-нибудь. Как говорит мой сынишка, все должно быть так, как задумала учитель Сяо Фэй. С улыбкой сказал Янь-старший. Все это время он оставался на удивление спокойным. По правде говоря, маленькой счастливой звезде за все прежнее время своего существования никогда не требовалось столько усилий и борьбы. Ладно, наша сила в единстве. Над остальным мне надо еще поработать. Главное, не потерять наш проект, а желающие в нем поучаствовать всегда найдутся. Ожидавшие снаружи Янь Сиасу и Е Цесу тем временем не скучали. Янь Сиасу расхваливал Барея, не скупясь на комплименты. Так что Е Цесу даже стало неловко. «Да ладно тебе», – отмахнулась Е Цесу. «У него еще много недостатков. Еще много чего надо улучшить. Чтобы выступать в ЗВ и конкурировать с другими моделями, надо как следует отработать все функции. В практическом использовании, из-за различных условий окружающей среды и износа, тоже неизбежно выявятся вещи, которые необходимо изменить». «Ха-ха-ха, не скромничай. Кстати, я его тоже уже испытал. Почему так мало энергии для этого временного энергетического щита?» Поинтересовался Янь Сиасу. «Между прочим, многие говорят именно об этой проблеме». Янь Сиасу сам был фанатом мехов и, конечно, всеми силами поддерживал проект ЕЦСУ. «Но этого вообще не было в проекте». Беспомощно развела руками ЕЦСУ. «Чего уж тут скрывать. Янь Сиасу свой человек. Перед ним незачем притворяться». Янь Сиасу разинул рот. «Ну и дела. Босс сам до этого додумался. Круто!» Да, Ван Джен действительно был крут. Сама Ли Синь пришла к нему, чтобы поговорить наедине. Ли Синь и Мэн Тянь были двумя первыми красавицами на этих отборочных. Марсианка обладала более яркой и сексуальной внешностью, к тому же она принадлежала к знаменитому семейству Ле. Мэн Тянь же казалась более сдержанной и холодной. «Давно хотела с тобой поговорить, Ван Джен». А Ли Синь кинула взглядом Ван Джена. Ее гнев, вызванный коварным поступком Лиера, уже утих. Казалось, что такую девушку, как она, никто не сможет обмануть или использовать в своих целях. Однако толстяк обманул их всех самым заурядным образом. Ведь с самого начала было ясно, что он – продажная тварь, всегда готовая переметнуться к новому хозяину. Но что за тип Лиер? Зачем ему нужен такой предатель, как толстяк? Они недооценивали Лиера, и это стало их роковой ошибкой. Если впасть в излишнюю самоуверенность, легко можно отступиться. Стоило признать, что толстяка она приютила, лишь бы насолить лунянам. Он же сыграл свою роль идеально и сделал свой ход в самый подходящий момент. Теперь она должна все исправить. Она не знала, думает ли Кёртис над этой проблемой, но она, Ли Синь, ни за что не согласится быть побежденной. Сейчас главным ключом к победе стала Земля. Если она сможет привлечь землян на свою сторону, то на Марсе победа уж точно будет за ее командой. И плевать, кого там официально назначили командиром, она все равно останется главной в своем отряде. Ван Джен, никто из вас не сможет победить Лиера. Это коварный тип. По силе он где-то на одном уровне со мной и Кёртисом. Чтобы справиться с ним, нам надо объединиться. Ты и Джан Жунань должны присоединиться к моей команде. Вот тогда у нас будет действительно сильный состав, и мы вместе отправимся в Аслан. Сказала Ли Синь. До этого она не собиралась звать к себе в команду Ван Джена и Джан Шаня. Может быть, Мэн Тянь. Но Мэн Тянь ей не очень нравилась. Дочка Мэн Ао, характер слишком сдержанный. Да они как две противоположности. Джан Шань, этот вообще ни на что не годится. От его способности ориентироваться в пространстве никакого толку. Ван Джен усмехнулся и помотал головой. «Нам и так неплохо. Поживем увидим. Еще рано загадывать». «А, да у тебя самоуверенности хватает в избытке?» Холодным тоном отозвалась Ли Синь. «Непонятно только, откуда она берется. Я предлагаю только один раз, так что подумай хорошенько. Если хочешь попасть в Аслан, переходи ко мне. Только я могу дать тебе такую возможность». По сути, Ли Синь была на недосягаемой высоте для обычных людей. Если она проявляла к кому-то внимание, а тем более, если это было что-то вроде уважения, как в данном случае, можно было считать это большой честью. Ван Джен улыбнулся. «Ну, даже если мы проиграем, то хотя бы получим незабываемый опыт от совместной работы». Ли Синь вздохнула, глядя, как Ван Джен уходит. Этот парень слишком многое о себе возомнил. Решил, что он что-то из себя представляет, а на самом деле ему просто повезло. Он собирается бороться с Лиером, но до уровня Лиера ему далеко как до Луны. Вот когда он упадет с небес и больно ударится, тогда сам прибежит умолять ее. С ее помощью Ван Джен мог бы победить Лиера и пройти отбор. Кроме того, вместе с ним гарантированно прошел бы еще один член его команды. Ведь это же взаимная выгода для них обоих. Но это самоуверенность. Ли Синь развернулась и гордо зашагала прочь. Это всего лишь маленькая неудача. Она не может ни на что повлиять. Подумаешь, Лиер. Какой ты там землянин. Ван Джен, зачем тебе искала Ли Синь? Неужели она решила, что ты таки достоин хотя бы для разговора? Спросил Джан Шань. Время обеда еще не вышло, и он что-то жевал. Этот разговор наедине явно был неспроста. «Так, ничего особенного. Хотела перетащить нас на свою сторону», ответил Ван Джен, начав набивать себе рот. «Да? А ты что сказал?» Мэн Тянь и Джан Джунань тоже с любопытством уставились на Ван Джена, в особенности Мэн Тянь. Она хоть и не была полной противоположностью Ли Синь, но не испытывала к ней большой симпатии. Ван Джен пожал плечами. «Сказал, что не собираюсь становиться ее прислугой и все. Ее королевские замашки не каждый может выносить». «А, я понял!» – засмеялся Джан Шань. «Она решила, что может воспользоваться нами. Но чего? Давайте возьмем ее в нашу команду. Это же отлично! Должен же кто-то быть на побегушках и делать грязную работу!» После чудесного пробуждения своих сил, Джан Шань был полон дерзости и отваги. И сейчас сама судьба оказалась на их стороне. Лиер у себя в лагере тоже был не один. Кроме Лу Фэя, он отобрал еще троих человек из своего окружения. Это были Эдди Вэнь, Араман и Шитоке. Эдди Вэнь хорошо разбирался в электронике. Как при помощи Скайлинка взломать защиту сети и прочие подобные развлечения. Во всем остальном его достижения казались весьма средними. Араман – накачанный, мускулистый и очень самоуверенный парень с кольца Сатурна. В душе он не сомневался, что может легко победить Радона. Шитоки обладал X-способностью дышать под водой. Во всем остальном это был обычный, ничем не примечательный участник. Все остальные, желающие войти в команду, оказались разочарованы странным выбором Лиера. Что касается Лу Фэя, то он, конечно же, обладал редкостным бесстыдством. Марсиане не забыли его поступок. Если бы не принятые здесь правила, они давно бы уже отлупили его. Но толстяк продолжал есть, пить и веселиться у них на глазах, да еще и имел наглость здороваться с ними. Поистине нахальство второе счастье. С появлением Цюсии начались послеобеденные тренировки. «Прошло уже некоторое время с тех пор, как началась ваша подготовка на Земле. Сегодня после обеда будет кое-что новенькое. Заодно это будет первый этап соревнований кандидатов в командиры». После слов Цюсии у всех загорелись глаза. Целыми днями сплошная тоска, наконец-то начнется что-то стоящее. Ван Джен или Лиер? Конечно, кроме них был еще Кёртис. Хотя он и утратил свой статус кандидата, но все еще мог показать себя. В конце концов, в отборочных соревнованиях IG побеждают сильнейшие. Никакие трюки и махинации здесь не прокатывают. Если двое землян не смогут продемонстрировать такую же силу и мастерство, как лунянин, то им явно ничего не светит.